ты встретились два любящих сердца. Одни и те же взгляды, чувства и мысли. И приоткрыли в счастье тайную дверцу. И подарили миру новые жизни. Они ласкали это детство губами. Дожди и вьюги как могли отводили. И отпуская юность в дальние дали. Одну лишь фразу как молитву твердили. Вы самые родные в мире люди. Не потеряйте в жизни этой. Самые родные в мире люди. Ближе, чем вы на свете нету. Самые родные в мире люди. Вы у одних небес в объятиях. Самые родные в мире люди. Самые родные в мире люди. Сестры и братья. Победы и встречи. А было время и на отчим пороге. Вы не прощались, разбегаясь на вечер. Пускай так будет и никак по-другому. Не разрывайте эту нить безоглядно. И если больно станет сердцу родному, для исцеления нужно просто быть рядом. Вы самые родные в мире люди. Теряйте жизни этой. Самые родные в мире люди. Ближе, чем вы, на свете нет.